Через какое-то время я понимаю, что хорошо выспался, что мне приснился дурацкий сон, и что, наконец, теперь я проснулся в своей каюте на тандыре. Вот только потолок, пожалуй, низковат, да и стены. Я чувствую, как холодный пот заливает мне спину. Это не тандер. Переборки дрожали от ровного гула двигателей, и значит, мы на форсаже уходили в открытый космос, с каждой секундой все дальше от Лимы, которую я так мечтал покинуть, и от той, что лишь улыбнулась мне на прощание. В надсадном реве двигателя отчетливо слышались слова, которые она так и не сказала. «Навсегда, навсегда, навсегда». И потому, что это было для меня важнее всего остального, важнее даже желание выяснить, где я нахожусь. По всему этому я понял. Ее месть оказалась сильнее, чем все, на что она могла рассчитывать, отдавая меня в лапы корпорации. Рэндбол был грязным кораблем, грязным и жестоким. Третью неделю он шел грубо, вспарывая пространство, от пояса внешнего защитного кольца системы Акма, немало не заботясь о маскировке. Его капитан привык к безнаказанности. Десятки лет боевые крейсеры Империи хозяйничали в этих пространствах, не встречая никакого сопротивления. Но времена медленно менялись. Сегодня уже приходилось выполнять некоторые элементарные правила. Корабль не мог нести на себе опознавательных знаков Камора. Соблюдал радиомолчание в зоне охоты. А дома перестали бурно отмечать их победы, как это бывало раньше. Официально флота Икс не существовало вообще. Зато теперь их труд лучше оплачивался, и к концу службы каждый из них, не считая, разумеется, рабостов, мог получить солидный кусок тех благ, добытчиками которых они являлись для Камора. Законные налоги Империи сегодня приходилось собирать с помощью боевых кораблей. Но в этом не было вины флота. В этом виноваты те, кто не понимал, что только под руководством Камора возможно их нормальное существование. У Империи, правда, не осталось внешних врагов. И сама функция самозащиты приобрела поэтому некую эфемерность. Но это уже дело большой политики. Задача флота проще и конкретнее. В страхе держать непокорные колонии и продолжать снабжать Империю необходимым сырьем, товарами, энергией. Всем тем, чем они привыкли пользоваться многие столетия. И что в силу уже одной только этой привычки, безусловно, принадлежало им. Гагаров, капитан Рэндбола, маленький человек лет 50, занимался выверкой курса. Он вовсе не обязан был это делать, но его штурман, пьяница Горенс, вновь ошибся в счислении на несколько сотых градианта. И теперь выяснилось, что орбита корабля подходит слишком близко к планете. Перемена траектории в гравитационном поле системы – удовольствие слишком дорогое и к тому же небезопасное. Процедив несколько проклятий, Гагаров решил все оставить как есть, удовлетворившись сознанием того, что это последняя ошибка Горенса. В Министерстве кадров им наконец-то снабдили новым классным специалистом. Неизвестно, правда, каким он окажется в деле. Эти интеллигентные мозгляки с технологических миров и окраинных зон Империи слишком часто не могли приспособиться к суровому корабельному быту. Уже через несколько месяцев они ни на что не годились. Их приходилось снова и снова списывать. Впрочем, надо отдать должное Министерству флота. Оно на это закрывало глаза. Гагаров жадно всматривался в раскинувшийся на корабельных экранах пейзаж беззащитной планеты. Лакомый кусочек, сверкающий на западе, из затемненной ночной части, заманчивым блесками городов. Самой планетой, к сожалению, они заняться не смогут. Вот уже более 10 лет корабли X-флота осуществляли свои операции только в открытом космосе, избегая слишком явного вмешательства в дела колоний. Им приходилось довольствоваться сырьем с лимейских рудников, захватом транспортов, да редкими экспедициями в отдаленные поселения, слишком уж явно цеплявшиеся за собственную независимость. Время от времени таким поселениям приходилось напоминать, кто является истинным хозяином в этой части космоса. Командование флота, озабоченное ухудшающейся с каждым годом политической ситуацией, требовало все более строгого соблюдения правил. Если бы не ошибка штурмана, они смогли бы перехватить очередной акменский транспорт после того, как он войдет в рейсовый режим, в стране от охраняемых внешними станциями орбитальных трасс. Но проклятый Горенс был пьян в стельку третий день. А чтобы рассчитывать маневр корабля в 100 тысяч тонн массы покоя в такой близости от планеты, нужен был специалист высокого класса. Капитан терпеть не мог разговаривать с новичками до тех пор, пока их полностью не подготовят к службе, но сейчас понял, что для нового штурмана придется сделать исключение. К капитанской рубке меня доставил посыльный. На кораблях класса «Рэндбол» это целые апартаменты. Так было и здесь. Ожидая в приемной, я подытожил полученные по дороге впечатления. Итак, я все-таки попал на военный имперский крейсер. На один из тех кораблей-призраков, существование которых упорно отрицалось официальной пропагандой Камора. Название и регистрационный номер крейсера нетрудно было установить. Они выбивались почти на всем оборудовании. Память услужливо подсказала его энергетический запас. 140 тысяч гигаватт. Таких кораблей в реестре Империи было всего 6. Неудивительно, что я его запомнил. Я помнил и еще одно немаловажное обстоятельство. «Рэндбол» был списан и отправлен на переплавку примерно года 2 назад, и в настоящий момент официально такого корабля не существовало. Наконец, дежурный офицер по поручениям пригласил меня в приемную. Капитан «Рэндбола» восседал за огромным столом, вокруг которого полукругом стояли старинные кресла. На стенах висели картины известных мастеров. Я готов был поклясться. Это подлинники. В целом же обстановка кабинета производила впечатление склада антиквариата. Может быть, хозяин пытался воспроизвести интерьер 26 века, когда в ходу были такое смешение стилей? Вряд ли. Скорее всего, эти вещи оказались здесь вместе совершенно случайно. Сам капитан, занятый какими-то терминалами и грудой бумаг, не обращал на меня внимания, слишком явно показывая, как немного значит для него моя особа. Это был маленький человек, неряшливо одетый, со сломанной, видимо, еще в юности переносицей. Последующая пластическая операция не удалась. Или ее делали дилетанты. Косоглазие осталось. И теперь, когда Гагаров в упор разглядывал собеседника, создавалось странное впечатление, что капитан разговаривает с кем-то невидимым, поскольку оба его глаза смотрели куда угодно, только не на человека, с которым он говорил. Закончив, наконец, свои дела, капитан обратился ко мне, так и не предложив сесть. На торговом флоте не принято на вытяжку стоять перед начальством. И хотя «Рэндбол» являлся военным кораблем, мне звание никто не присваивал. Поэтому, едва капитан отложил в сторону свои бумаги, как я позволил себе пересечь его роскошный кабинет и весьма непринужденно развалиться в одном из антикварных кресел.